Интерлюдия четвертая. Двери массивного гостиничного лифта открылись, и в холл вышел высокий седой старик, за спиной которого возвышался исполин в огромной маске, тащивший на плече большой мешок. Старик огляделся и, вытащив из кармана небольшую трубку, закурил. Из-за стойки на него неприветливо посмотрел хозяин, уже довольно пьяный, и прохрипел: «Мы горнякам комнаты не сдаем!» Старик, улыбнувшись, подошел к нему. «И вообще, у вас есть разрешение на курение, господин?» Спросил хозяин, пристально глядя на богато одетого седого. Тот, без лишних слов, достал красный круглый листок с печатью и положил на стойку. «Любезный, мне бы хотелось осмотреть три ваших номера, выходящие на площадь, на 15-м, 16-м и 17-м этажах». Хозяин непонимающе поглядел на него. «В смысле осмотреть?» Старик, не переставая улыбаться, вытащил из кармана удостоверение и показал его хозяину. «Я профессор-комиссар следственной структуры Государственной академии физики и химии тела, господин. А в вашем заведении совершено химическое преступление. Из окна одного из ваших номеров этим утром кто-то выбросил девушку, бывшую до этого мертвой несколько часов. И, впрочем, остальное пока не важно. Так что мне очень нужно осмотреть ваше помещение». Хозяин долго изучал документ и хмурился. В конце концов он открыл было рот, но в этот момент исполин в резиновом комбинезоне подошел и встал рядом со следователем. Тогда хозяин поднял голову, поглядел на гиганта, нависшего над ним, и сказал: «Ладно, только быстро. Гудок уже скоро, люди вернутся». Следователь осмотрел почти все интересовавшие его комнаты и стоял перед дверью в последнюю из них, на 17-м этаже. «А здесь кто живет?» – спросил он, осматривая дверь. «Не знаю. Я своих клиентов не расспрашивал». «Ясно». Старик присел и провел сухими пальцами по дверному косяку. «Дверь совсем недавно меняли, верно? Несколько часов назад». Хозяин ничего не ответил. «Зачем?» «Старая испортилась». Следователь вздохнул и встал. «Тогда открывайте, иначе я попрошу моего спутника испортить и новую». Он долго ходил по комнате, присаживаясь, принюхиваясь, по многу раз наступая на разные участки пола. Все это время хозяин, опасливо поглядывая на огромного спутника следователя, стоял у входа. В этой комнате следователь провел гораздо больше времени, чем во всех остальных. Он долго исследовал ванную, пока в конце концов не вытащил из-под ванной, покрытой паутиной и грязью, недавно разбитый шприц очень странной формы. «Какой любопытный инструмент. Где я мог раньше такое видеть?» Внезапно удивившись, он замер. «Стоп! Ого! Ничего себе! Значит, это не просто опустошитель или психимик», — сказал старик, разглядывая шприц. «Ладно, это все меняет». После этого, довольный, он не без труда открыл окно на улицу, поглядел вниз и вернулся в комнату. «А кто убирал эту комнату, любезный?» — спросил он, закуривая снова. «Это не ваша комната, нельзя здесь курить». «Да-да, конечно. Так, все-таки». «Ну, служанка кто?» — ответил хозяин и отвернулся. «Вы закончили? Нет здесь ничего интересного». «Да неужели?» — ухмыльнулся старик. «О, мой друг, вы просто не умеете видеть. Или, что более вероятно, не хотите». Старик сбросил свой тяжелый черный плащ на кровать и, сложив руки, хрустнул пальцами. «Итак, предыдущую дверь выбили, мой друг, этим утром. Вот следы, на полу. А вот здесь кто-то ходил, несколько человек в тяжелых ботинках. Вот там кто-то порезал себе ногу, а вот тут, здесь, в полу, застряли... Ха, змеиные чешуйки. И какой змеи? Пыльный фаталь. Яд парализует жертву, а в малых дозах может являться наркотиком. Любопытно. Большая редкость за пределами серпентариев. Старый исследователь словно преобразился и легкими шагами почти летал по комнате, указывая своей тростью в разные места. Вы меняли дверь и уж точно не могли не поинтересоваться, почему она была выбита, особенно внутрь. Так кто же здесь жил? И кто выбил эту дверь? Хозяин на этих словах немного зашатался и, прислонившись к косяку, вытер пот со своего лба. Я... нет, не знаю. Старик подскочил к нему. Вам заплатили? Угрожали? Если так, то не бойтесь, я на вашей стороне. Нет, я правда не знаю, не было тут ничего. Следователь подошел совсем вплотную и внимательно поглядел в глаза хозяину. Трое или четверо человек, следы борьбы, выбитая дверь, мертвая девушка, убитая здесь и выброшенная из этого окна. Неужели ничего? Хозяин, покрываясь потом, затрясся. Я правда ничего... об этом... Следователь отшагнул от него. Его лицо изменилось, словно он только сейчас что-то понял. Не помните? Или не хотите помнить? Хозяин хватал ртом воздух. Одноглазый! Тут... Был... Одноглазый! И внезапно из его носа пошла кровь. Он схватился за голову, корчась от боли, и, упав на пол, стал дергаться. Прошло несколько секунд, и хозяин затих. О, все интереснее, чем я думал. Следователь медленно, даже не глядя на труп хозяина гостиницы, надел свой плащ и подошел к рослому спутнику. Знаешь, дружок, что это такое? Спросил он и достал разбитый шприц. Исполин медленно помотал головой. Если я не сошел с ума, дружок... А до этого, по моим прикидкам, еще пара лет, то перед нами, возможно, одна из самых редких вещей столицы. Шприц-изыматель. А значит, у нас серьезные проблемы. И лишь затем, словно спохватившись, он поглядел на тело хозяина гостиницы. Бедняга. Видимо, алкоголь не позволил препарату впитаться полностью, и он что-то да вспомнил. Ну, а гипноблок сработал. Что ж, прости, старый пьянчуга. Но ты дал мне больше ответов, чем я рассчитывал. Доброй вечности. Алло, Государственная академия физики и химии тела, следственный отдел. Добрый день. Говорит комиссар Хеймс, личный номер X-13. Я тут случайно взялся за расследование дела об убийствах проституток в Третьем кольце. Так что присвойте мне активный статус. Извините, комиссар Хеймс, но этим делом занимается служба исполнителей. Да, я знаю. Но здесь могут быть замешаны интересы академии. Я уверен, моя дорогая, вы что-нибудь придумаете. Считайте это последней просьбой перед уходом на пенсию. Хорошо, я попробую, комиссар. Не уверена, что научный совет это одобрит, но... Вы мне очень помогли, дорогая. Этим вечером у меня лекция, и я к вам обязательно загляну с каким-нибудь презентом. Комиссар, а можно вопрос? Да, конечно. А почему вас это дело заинтересовало? Это же всего лишь маньяк. Это, моя дорогая, не просто маньяк. Это... Я подозреваю, что это химический преступник первой категории. Я еще свяжусь с советом. Разум ведет. Разум ведет, комиссар.